Глава 26. Как покончить с дурными привычками? Они есть у каждого. И в больших количествах. Дурные привычки, то есть то, что мы делаем постоянно вопреки своему желанию жить лучше, свойственны всем нам, и изменить им отнюдь непросто. Как писал Марк Твен, привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко, а можно только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы. Твен также сказал: «Бросить курить легко, я сам бросал раз 100». Поэтому говорить о том, что с дурной привычкой можно просто покончить, как бы просто поломать ее и выбросить в мусорное ведро, значит в какой-то мере вводить себя в заблуждение. Не забывайте, мозг работает по принципу добавления, а не убавления, и просто удалить нейронные пути, поддерживающие дурные привычки, не получится. Они останутся и будут вызывать порывы и желание продолжать делать любые шаги в сторону. Но проложить новые нейронные пути поверх старых вполне возможно. Мы способны создавать новые и полезные паттерны поведения и сознательно совершать шаги вперед, а не в сторону. И если без устали отрабатывать эти новые паттерны поведения, то со временем после огромного количества повторений будет достигнута точка, когда мы начнем поступать таким образом машинально, просто и естественно. С этого момента можно будет говорить о том, что мы приобрели новую привычку. Однако для того, чтобы новое поведение стало привычным, потребуется очень долгое время. Не верьте всем этим блогерам, мотивационным спикерам и книгам о личностном росте, которые утверждают, что процесс формирования новой привычки займет 21 день, или 28, или 35. Подобные цифры выглядят привлекательно, но наука никак не подтверждает их достоверность. Их просто придумали, исходя из внешней привлекательности, а теперь кто угодно вторит этому как фактам. Но стоит только присмотреться к собственному опыту, как станет ясно, что обычно требуются месяцы, если не годы регулярной практики, прежде чем новый паттерн поведения становится привычным. Поэтому пока точка, в которой новое поведение становится машинальным, не достигнута, нужно осознанно и регулярно ловить себя с поличным, замечать, что мы вот-вот совершим шаг в сторону или уже совершаем, останавливаться и делать вместо этого шаг вперед. Хорошая новость в том, что применяя навыки, о которых рассказывается в этой книге, можно изменять практически любой дурной привычке в пользу чего-то полезного. Это показано на иллюстрации в PDF-приложении к аудиокниге. Для того, чтобы начать этот процесс, полезно пробежаться по следующим вопросам. Первый. Что представляют собой психологические триггеры? Второе. Что представляют собой результаты и издержки? Третий. Что представляет собой альтернативное, правильное поведение и почему это так? Четвертое. Какие навыки расцепления нужны? Пятое. Что или кто поможет? С таблицей «Как покончить с дурными привычками» вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Давайте займемся этим прямо сейчас. Выберите плохую привычку, с которой хотелось бы поработать. Любой бесполезный, проблемный или саморазрушительный паттерн поведения, которому вы регулярно следуете, и запишите ответы на каждый вопрос на листке бумаги. В помощь вам я приведу примеры одного широко распространенного проблемного поведения – прокрастинации. Готовы начинать? Ручка и бумага при вас? Хорошо. Тогда напишите, какую поведенческую проблему вы хотите ослабить, и подумайте над следующими вопросами. Вопрос первый. Что представляют собой психологические триггеры? Какие ситуации, мысли и чувства обычно провоцируют на такие поступки? Какие конкретные люди, места, события, мысли, воспоминания, желания, эмоции? Если сейчас вы не вполне уверены, что именно их провоцирует, просто напишите «кажется». Затем в течение нескольких следующих дней используйте свои навыки осознанности, чтобы внимательно отслеживать, когда и где вы так поступаете и какие мысли и чувства этому предшествуют. Пример – мое проблемное поведение – тянуть с важными делами. Обычно триггерами бывают а. мысли о том, что нужно заняться чем-то скучным, трудным или беспокойным, б. беспокойство, боязнь или другие неприятные чувства, которые появляются при мысли об этом деле. Вопрос 2. Что представляют собой результаты и издержки? Любого рода поведение влечет за собой и результаты, и издержки. Под результатами я имею в виду пользу или выгоду. Если нам нужно понять, почему мы продолжаем совершать проблемные поступки, сначала определяем их триггеры, а потом результаты. По сути, результаты любого поступка, будь то шаг вперед или в сторону, сводятся к следующим двум вариантам. Вы избегаете чего-то нежелательного во внутреннем или внешнем мире, или и там, вы получаете нечто желаемое во внутреннем или внешнем мире, или и там. Далее представлены наиболее типичные результаты. Этот поступок помог нам. Избежать нежелательных людей, мест, ситуаций или занятий, избежать нежелательных мыслей, чувств, воспоминаний, порывов или ощущений, удовлетворить наши потребности, заслужить внимание или одобрение, заставить других сделать то, что нам нужно, хорошо выглядеть в глазах других или вписаться в окружение, почувствовать себя лучше, то есть расслабиться, успокоиться, испытать облегчение, порадоваться и такое прочее, ощутить правоту, мы правы, остальные не правы, почувствовать, что мы упорно работаем над своими проблемами. Возможных результатов поступка очень много, но в большинстве своем они вписываются в одну или несколько из приведенных ранее общих категорий. Как правило, в несколько. Временами, несмотря на все усилия, мы просто не способны постичь результаты своих поступков, что нормально. Это не обязательное знание. Значительно важнее разобраться с издержками. Разумеется, задумываясь о необходимости вести себя как-то иначе, мы уже отдаем себе отчет в определенных издержках, иначе зачем бы нам что-то менять? Однако нужно мыслить глубже и поистине проникнуться тем, во что нам обходятся такие поступки. В противном случае можно не связываться со всей трудной работой, которая потребуется, так что нужно прямо спросить себя, есть ли у такого поведения какие-либо издержки или минусы, какие-то непредвиденные негативные последствия. Возможно, поступая так, я утрачиваю или упускаю из виду нечто важное. Не мешает ли это чему-то важному? Не сказывается ли это негативно на здоровье, благополучии, работе, отношениях и удовлетворенности жизнью? Пример. Положительные результаты моей прокрастинации. Я избегаю скучных, трудных или беспокойных дел. Я избегаю тревог, опасений и прочих неприятных чувств. Вместо этого я могу заниматься более интересными, простыми и приятными вещами. Когда я откладываю что-то, испытываю облегчение. Пример – издержки моей прокрастинации. Не делаются важные дела, которые могли бы сделать жизнь лучше. Я лишаю себя плюсов, которые принесло бы выполнение этих задач, а именно, например, чувство удовлетворения или достижения, ощущение верности себе, укрепление здоровья или отношений, продвижение к важной долгосрочной цели. В долгосрочном плане прокрастинация повышает мое беспокойство, понижает ощущение благополучия и ухудшает, например, здоровье, финансовое положение, отношения с близкими. Я растрачиваю время и силы на отвлекающие занятия. После этого задайтесь вопросом, не превышают ли издержки положительные результаты. Если ответ «нет» и вы действительно были честны перед собой, то такое поведение не нужно считать существенной проблемой. Поэтому поработайте с каким-то другим. А если ответ «да», то переходите к следующему вопросу. Вопрос 3. Что представляет собой альтернативное правильное поведение и почему это так? Раз привычка отнимает больше, чем дает, нужно подумать над тем, что ее заменит. Например, если вы не будете кричать на близких, когда раздражены, огорчены или разгневаны их поведением, то что будете делать вместо этого? Если вы не будете пить, принимать лекарства, переедать или курить, когда несчастны, подавлены, встревожены и такое прочее, что будете делать вместо этого? Если вы хотите сократить время на телевизор, компьютерные игры или зависание в соцсетях, то чем будете заниматься вместо этого? Это возвращает нас к навыкам целеполагания, в данном случае к выбору новых, ценностно ориентированных моделей поведения. Например, в том, что касается перечисленного ранее. А. Вместо того, чтобы кричать, можно тихо и спокойно попросить прекратить, можно обратить происшедшее в шутку, можно спокойно и откровенно высказать свои чувства по поводу такого поведения. Б. Вместо алкоголя, лекарств, еды или табака можно прежде всего обуздать свои трудные чувства, а затем перейти к любому занятию, которое кажется нам важным и интересным. Поиграть с собакой или кошкой, почитать книжку, посмотреть кино во время тренировки, спланировать свой отпуск, заняться творчеством, покопаться в старых фотографиях, пообщаться с родными и друзьями и так далее. Важно прежде всего заняться обузданием, иначе все эти занятия будут всего лишь отвлечениями. В. Вместо траты такого большого количества времени на подобные занятия, можно запланировать более интересные и важные дела, вроде приведенных ранее в пункте Б. Кроме того, нужно уточнить, почему именно это хорошая альтернатива, иначе говоря, в чем состоят положительные результаты. Как это способствует здоровью, благополучию, укреплению отношений, успехам в работе? Вводит ли жизнь в нужное русло? Какие ценности мы таким образом воплощаем? Каким долгосрочным целям приближаемся? Пример. Вместо прокрастинации я приступлю к этой работе. Когда? Конкретизировать дату и время. Я потрачу на это минут. Конкретизировать продолжительность. Я начну с... Конкретизировать первый шаг. Насколько это реалистично по 10-бальной шкале? Результаты. Я живу в соответствии со своими ценностями, делается важное дело, я получаю пользу в виде, например, чувства удовлетворения или достижения, ощущения верности себе, укрепления здоровья или отношений, продвижения к важной долгосрочной цели. Вопрос 4. Какие навыки расцепления нужны? Поскольку с новой моделью поведения мы выходим из зоны комфорта, неизбежно будут возникать неприятные мысли и чувства. Так что разумно подготовиться к этому заранее. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Какие бесполезные мысли будут возникать, например, основания не делать этого, строгие правила, суровая самокритика? Какие неприятные чувства будут появляться, например, тревога, злость, стыд? Какие навыки расцепления нужно будет применить? Поблагодарить разум, определить сюжет, заякориться? Разумеется, при слабых навыках расцепления их нужно тренировать. И прекрасно то, что чем активнее мы их тренируем, тем ниже уровень нашего текущего дискомфорта. Видеть в мысли «у тебя не получится просто набор слов» значительно проще, чем нагружать себя реакциями в режиме «подчиняйся». А уживаться со своими мыслями намного легче, когда переключатель борьбы находится в положении «выкол». Пример. Когда я соберусь заняться этим делом, появятся разные бесполезные мысли, вроде «оставь на потом», «это подождет», «у меня нет сил», «я не в настроении», «я терпеть не могу этим заниматься», «это такая тоска», «ничего не произойдет, если перенести это на другой день». А еще появятся неприятные чувства вроде беспокойства, спазмов в животе и желания заняться чем-то другим, перекусить, сварить себе кофе, полазить по интернету, проверить электронную почту. Я расцеплюсь с этими мыслями и чувствами, заякорившись и предоставив им место. Вопрос 5. Что или кто поможет? Помочь нам в выработке новых паттернов поведения может очень многое. Помощь и поддержка окружающих, создание системы поощрений, переустройство физической среды и такое прочее. Мы рассмотрим эти стратегии в следующей главе. Здесь же я хочу рассказать только о двух, которые невероятно полезны. Это постепенное начало и добрый внутренний диалог. Рассмотрим вкратце каждую из них. Постепенное начало. Впервые придя в спортзал, вы не броситесь прямо к самым тяжелым весам, а начнете постепенно накачивать мышцы с легких. Тот же подход применим и к созданию любой новой модели поведения. Начинайте с небольших, не слишком трудных целей и постепенно, не торопясь, повышайте планку. Подумайте, с чего бы не слишком сложного мне начать? Что выполнимо, реалистично и выводит из зоны комфорта не слишком резко? Между прочим, такой подход сродни самой настоящей, неподдельной и идеальной прокрастинации. Не пытайтесь завершить все одним махом, вгрызайтесь в задачу постепенно, по кусочкам. Поставьте себе лимит времени на задачу, после исчерпания которого вы останавливаетесь. Или продолжаете, если угодно. Пример. Над этим я буду работать всего 20 минут. По истечении этого времени я остановлюсь. Или продолжу, если будет желание. Добрый внутренний диалог. Добрый, сочувственный внутренний диалог часто творит чудеса для нашей мотивации. Пример. Это я смогу. Это займет всего 20 минут. По истечении этого времени я могу прекратить или продолжить, как захочу. Я знаю, что обычно, стоит мне к чему-то приступить, я набираю скорость и иду вперед. Но если так не получится, я хотя бы уделил этому 20 минут, и это уже хорошее начало. Я готов допустить дискомфорт ради важного дела. Пора за дело. Если вы пробежались по описанным ранее шагам, пора за дело. Если на вашем пути будут возникать трудные препятствия, вы знаете, что делать. Обратитесь к главе 23, если вдруг забыли. При этом помните, пожалуйста, вы не обязаны это делать. Это ваш личный выбор. Выбор жить в согласии со своими ценностями, вести себя так, как хотелось бы в идеале. Поэтому вовлекайтесь в то, чем занимаетесь, сосредотачивайте все внимание на текущей задаче и предоставляйте место всем мыслям и чувствам, которые будут появляться. Другими словами, будьте осознанны, открывайтесь и делайте то, что важно.